Глава 12. Я пишу эти неказистые записки в первую очередь для своих прямых потомков, таких же летающих людей, как я сам. Но я хотел бы, чтобы мою повесть прочитали и земные дикари. Для них, малосмыслящих в устройстве природы птицы человека, я сделал специальные пояснения. Для меня главное, чтобы я был понят, чтоб любой читатель этих строк составил исчерпывающее мнение обо всем произошедшем. Неважно, кто он, дикарь или летающий человек. Эта история закончилась ко всеобщему благополучию, счастливо для большинства ее героев. Падение города, как потом подсчитали жрецы, длилось всего 3 или 4 мгновения. Конструкция провалилась едва на 700 локтей. Но птицы-человеки были еще много недель сильно подавлены и сживали в себе страх, обсуждали случившееся. Обо мне никто не вспоминал. Потом, спустя, может быть, месяц, все понемногу успокоились. Княжеский сын Финист женился на земной девушке Марьи. За 3 года она родила ему 3 детей, 2 сыновей и дочь. Что произошло тогда в спальне? Каким образом Марья разбудила память Финиста и заставила его вспомнить прошлое, никто не знал. Некоторые недоброжелатели и завистники продолжали потихоньку шептаться по углам, упоминали темное земное колдовство. Но, в общем, молодую княгиню в городе полюбили, и каждый раз, когда она разрешалась от бремени, шумно праздновали. Старый князь выглядел во время суда сильно сдавшим, больным, но когда все кончилось, его здоровье вдруг окрепло. Говорят, хозяин города был очень доволен браком своего сына, ему нравилась невестка. Прежняя жена, цесарка, была изгнана, улетела на поверхность, но спустя 2 суток вернулась, измученная и грязная, и умоляла ее пощадить. Никто не удивился. Несчастные молодой дури разрешили остаться в городе, но старый князь поставил свои условия. Цесарка на все согласилась, лобызала его руку, затем обрила голову и приняла обет безбрачия сроком на 10 лет и посвятила себя алтарной службе при главном храме. Неясыт, ее отец, ушел в отставку с поста старшего охраны. Его место занял Куланг. Но если прежний главный воин берег персону старого князя, то его преемнику был отдан другой приказ – охранять прежде всего сына и его жену и детей их. Таким образом, старик произвел политическую реформу. Переподчинил городских воинов своему сыну. Формально это было передачей власти. Вся охрана принесла новую присягу младшему Финисту. Сорока осталась при своем месте управительницы и учредила в княжьем доме самую страшную и жестокую экономию, какую только можно себе представить. Жалела каждый свечной огарок и каждый тряпичный лоскут. Любопытно, что княгиня Марья, привыкшая к дикой, бедной и тяжелой жизни, составила ей в этом полную подмогу. Она, например, выгнала одного из 2 личных княжеских портных и одного из 2 личных сапожников и сама следила за всей одеждой своего мужа и его отца, сама чинила и штопала, сама контролировала, как чистят и провеивают их сапоги. Повторяю, все завершилось к общему счастью. Единственное, о ком я ничего не знаю, это Кречет. Тот самый хранитель кладовых, когда-то мною ограбленный и избитый. Тут в последних строках я должен признаться, что никакого разбойного нападения не было. Кречет не служил в охране, но однажды пришел в казарму развлечься, поиграть в кости и проиграл мне крупную сумму, но отдавать не захотел. Для меня, как и для всех прочих воинов, игровой долг считался долгом чести. Однако Кречет не был воином и свою честь не берег. Когда я в тот же вечер пришел к нему в дом и потребовал погасить должок, Кречет отказался, оскорбил меня и взялся за оружие. Мне пришлось применить силу. Кошель с драгоценными камнями висел на поясе потерпевшего. Возбужденный схваткой и возмущенный нежеланием Кречета признать очевидное, я забрал кошель. Спустя несколько часов, когда приступ гнева минул, я сам сдался князю. Вот так все было. С тех пор я ничего не слышал про Кречета. Никаких значительных поступков этот человек не совершил, никому не принес ни вреда, ни пользы, и следующие годы своей жизни провел скучно и тихо. Я давно его простил, и в конечном итоге тот давний скандал пошел мне на пользу, а ему во вред. Я пережил множество приключений, а он как будто и не существовал вовсе. Время все расставляет по местам. Да. Что касается меня, соловья, в ту ночь, когда все решилось, когда город едва не рухнул, когда князь посоветовал мне исчезнуть, я сразу же вернулся вниз в долину, забился в свое укрывище и 2 дня пролежал без движения, пока не пережил неудачу, не успокоился и не смог заснуть. Внизу начиналась длинная и холодная зима, которая мне, выросшему в ледяном небе, казалась скорее развлечением. Однако дикари Зеленой долины пребывали в тяжелом положении. Новорожденный змей, едва нескольких дней от роду, уже стал летать прямо над их домами и пытался нападать на скот. Я решил убить эту древнюю и опасную рептилию. Даже по меркам нижнего жестокого мира это существо было слишком кровожадным. Безусловно, его следовало прикончить. Однако, понаблюдав за змеем, я увидел, что новорожденный за считанные дни сильно вырос и окреп, и справиться с ним в одиночку уже было трудно. На такую цель следовало заходить хотя бы вдвоем, а лучше втроем, и четвертый на подстраховке. Тварь выросла до размеров вдвое превосходящих человека, летала с невероятной скоростью и маневрировала непредсказуемо. Вдобавок, она имела особый орган чувств, испуская тонкие колебания из специальной железы и улавливая ответные сигналы. Таким образом, рептилия заранее узнавала о приближении к ней любого существа, то есть угадывала угрозу на значительном расстоянии. Так я понял, что мне не справиться со змеем, и оставил эту идею. Все накопленные ценности, золото и камни, я надежно спрятал в тайнике в скалах у северного окончания долины. Потом решил попрощаться со старухой Язвой, но когда подлетел к пологому лесному холму, где стояла ее изба, увидел, что избы нет. Изумленный, я сбавил скорость и дал круг. На месте остались изгородь вокруг дома ведьмы и задний двор с поленницей и короткими грядками с репой, морковью и редисом. На месте остались насаженные на колья черепа, человеческие и звериные, обвязанные волосами, обрывками веревок, выцветшими на солнце лентами. Сама изба ведьмы исчезла. По направлению к западу тянулся широкий след. Изгородь была взломана, трава сильно примята, земля местами вспахана, как будто дом двигался сам собой, то приподнимаясь, то оседая. Дальше, ниже по склону холма, след уходил в густой лес. Я мог бы пойти по нему и дальше, но решил, что мне это не нужно. А нужно мне было сорваться с места, забыть все и поменять жизнь. Я дал над холмом еще один круг, второй и последний, и лег на воздух. Прошло уже 4 года с тех пор, как я в последний раз видел свою парящую в небе родину. За это время я тайно побывал во множестве земных царств и не жалею ни об одном дне, проведенном среди троглодитов. В крупнейших городах, где жили сытые и благополучные народы числом в 10 тысяч, я увидел расцвет письменности, знания, доступные единицам, избранным умнейшим, жрецам и властителям, понемногу распространялось сначала среди детей, жрецов и властителей, затем среди приближенных вельмож, затем среди более широкого круга обеспеченной знати. Письменная культура заинтересовала меня. Я быстро научился нескольким алфавитам дикарей. Они сочиняли исторические хроники, философские трактаты, любовные и гражданские стихи. Почти все переписывалось во множестве копий и расходилось среди большого количества заинтересованных любителей. Так я решил записать свою повесть. В одном из городов, в жарком поясе срединного материка, из богатого дома я позаимствовал 2 куска первоклассного пергамента, а также медную чернильницу. Так началась моя работа. Впоследствии мне пришлось украсть у дикарей еще несколько кусков пергамента и все прочие принадлежности для работы над письменным текстом. Не спрашивайте, где я этим занимался. Не спрашивайте, как я добывал себе кров, где прятался в эти 4 года, пока писал свою хронику. Вот, она готова. Пока она существует лишь в единственном варианте. Но я уже договорился и заплатил переписчику, троглодиту, готовому сделать 2 копии в течение ближайшего года. Тот же переписчик пообещал рекомендовать мой труд к чтению всем любителям искусства литературы. В моей повести нет назидания, только самоутверждение. Мне хочется, чтобы через 100 лет какой-нибудь совершенно другой, новый человек, какой-нибудь оригинал, ищущий необычного, прочитал бы мои записки и подумал: вот, оказывается, как у них тогда все было. Вот, оказывается, какова была настоящая жизнь тех ныне забытых летающих и нелетающих троглодитов. У меня нет никакой уверенности, что я вернусь домой в ближайшие годы. Наверное, я мог бы тайком проникнуть в Вертоград, как делал раньше, прокрасться незаметным и бесшумным, улучить в темном углу молодую княгиню Марью. Она бы не удивилась. Она бы помогла мне. Она бы поговорила с мужем, она поговорила бы со всеми, со стариком, с сорокой, с кулангом, со жрецами. Кстати, год назад до меня донесся слух, что первый жрец Кутх скончался в возрасте 161 года. Ушел добровольно, посчитав свою миссию выполненной. Холодный подъем состоялся. Пусть не на ту высоту, о которой мечтал старик, но на сопоставимую. Место почившего Кутха по старшинству занял 2-й жрец Чирок, мой родственник. Наверное, если бы я захотел, я бы вернулся, и никто бы не возразил. Я, может быть, так и сделаю. Но сначала закончу свою хронику и размножу ее и распространю. Если я вернусь, если меня поставят на колени в главном храме перед алтарной чашей, заполненной чистейшими камнями, и заставят отречься от своих идей, я отрекусь мгновенно, и во мне ничто не дрогнет. Я отрекусь ради остальных, ради своего родового гнезда, ради своего дома, ради того, чтобы еще пожить в нем. Но внутри я останусь верен себе. И записанные на пергаменте эти строки — тому порука. Марья долго оставалась в моей памяти. Ее глаза, ее прямые плечи, ее скупая улыбка, ее тихий твердый голос. Я вспоминаю, как помог ей добиться своего, и радуюсь. В ее счастье есть и моя заслуга. Ни успех, ни благополучие не являются достижением каждого отдельного человека. Всегда есть другие, менее заметные окружающие, те, кто способствовал, подставил плечо. Есть победители, знаменитые и блестящие триумфаторы, а есть те, кто им помогал. Их имена никому не известны. Их забывают, про них не сочиняют песен и легенд. Помните, никакой великий подвиг не вершится в одиночестве.